Иваново-Вознесенский городской партийный комитет развернул подготовку к проведению забастовки и демонстрации протеста против жестоких репрессий самодержавия. Была подготовлена к печати листовка. Однако полиции удалось узнать местонахождение типографии и в ночь на 24 апреля разгромить ее. При обыске конфисковали свыше 5 пудов шрифта и отпечатанные прокламации, а большевиков Сулкина и Андронникова арестовали. Постышев, избежавший тогда ареста, вскоре тоже был схвачен полицией. О том, как был арестован руководитель Иваново-Вознесенских большевиков, местный полицмейстер очень подробно доложил в тот же день владимирскому губернатору. 24 апреля в 7 часов утра стало известно, что Ермак явится на свидание к заключенному Калашникову, кличка Грозный, и попытается вести переговоры по делу типографии с арестованным Виктором Сулкин и Петром Андронников. И действительно, 24 апреля Ермак явился на свидание к политическому Калашникову, где и был арестован. При обыске у него были найдены 2 документа – письмо и отчет Иваново-Вознесенскому комитету РСДРП, которые свидетельствуют о деятельности Ермака как руководителя социал-демократической организации и его причастности к делу типографии. Более 2 лет велось следствие по делу Иваново-Вознесенской организации РСДРП. К суду были привлечены арестованные в разное время 38 ее членов. Постышев и его товарищи вели себя на допросах мужественно, как и подобает настоящим революционерам. В нарушение всех правил власти передали дело на рассмотрение военно-окружного суда. Находясь с 23 апреля 1908 года во Владимирской каторжной тюрьме, Павел Постышев продолжал постигать уроки революционной борьбы, которые ему и другим молодым революционерам давал стойкий большевик-ленинец Фрунзе. В тюремных застенках Павел Постышев активно участвовал в протестах политических заключенных против невыносимых условий жизни, издевательства надзирателей. Однажды за участие в голодовке его бросили в карцер. Это был узкий и низкий погреб с сырыми стенами, черным грязным полом и замазанным мелом крохотным окошком. Ни стула, ни стола, ни кровати в карцере не было, только в углу валялась охапка прелой соломы. Сутки, которые провел здесь Павел, казались бесконечными, однако никакие пытки не могли сломать Постышева. За неподчинение тюремному режиму Павла неоднократно жестоко избивали надзиратели, а однажды приговорили к наказанию розгами. На его защиту дружно выступили другие заключенные, и начальник тюрьмы вынужден был отменить это наказание. Большую поддержку и помощь заключенным оказывали товарищи, оставшиеся на свободе, в частности, члены организации политического Красного Креста, которыми руководила Любовь Матвеевна Николаева-Белоконская. Жена владимирского врача Любовь Матвеевна назвалась сестрой Постышева и часто приходила к нему в тюрьму на свидание. Она передавала Павлу литературу, регулярно писала письма. Переписку с Белоконской Постышев поддерживал многие годы. В 1962 году в газете «Неделя» были опубликованы эти письма, которые стали ценным, а во многом и единственным источником для изучения того периода жизни Павла Петровича, когда он был во Владимирской каторжной тюрьме и в сибирской ссылке. 23 декабря 1912 года Павла Постышева и его друзей под усиленной охраной отправили к месту вечного поселения в Иркутскую губернию. 1 января 1913 года Постышев прибыл в Иркутск. Постоянным местом жительства ему определили село Янды Балаганского уезда. Приехав туда 3 февраля, Павел Постышев и его товарищи решили перебраться в село Усть-Уда, где жило много сосланных революционеров. Надо было зарабатывать себе на жизнь. С первых дней пребывания в Усть-Уде Павел, как и другие ссыльные, нанялся на работу. В свободное время Постышев с друзьями знакомились с живописными окрестностями –